Глава 16. Я выскочила в первую попавшуюся дверь, и ей оказалась входная. Меня выворачивало в снег, а холод пробирал до костей. Дверь отворилась, и за мной вышел Эдуард. «Алисия, я приказал позвать врача». Голос мужа потеплел. Он накинул на меня пальто. «Если тебе лучше, пойдем в дом, еще простудишься». Я замотала головой. Слезы душили, мешая говорить. «Пойдем, не капризничай», – проговорил он и поднял меня на руки, когда понял, что я упираюсь. Нежно прижал к груди и понес наверх. Таким он был, когда посватался ко мне и в первый месяц нашего брака. Таким я его полюбила, нежным, заботливым. «Не плачь, ты же знаешь, что твои слезы разрывают мне сердце», – искренне сказал он. «Знаю», – хотелось мне крикнуть, – «поэтому я даже плакать не могу, а только сжать зубы и молиться. Никогда я столько не молилась, как за неполный год нашего брака». «Думал, опять твои капризы», – мягко произнес он, пока нес меня на руках. Посчитал, что приревновала меня к матери. Я возмущенно посмотрела на него и покачала головой. «Какой-то бред!» «Я так хотел, чтобы все было идеально», – нежно проговорил он. «Но ты опять все испортила». «Боги, когда уже это все закончится?» «Права, Аманда, что-то не спешит проклятие сбываться, а Эдуард с каждым днем лютует все больше и больше. Мне сейчас все безразлично. Побьет, значит, такова воля богов. У меня не осталось сил даже бояться. Стало все настолько безразлично, хоть пусть убьет». «Бедная моя Алисия», – переволновалась. Хотела угодить, и слабенький организм не выдержал нагрузки. Его речи ласкали слух и вселяли надежду, что сегодня может все закончиться хорошо для меня. «Сейчас придет доктор и обследует тебя». Он открыл ногой дверь и бережно положил меня на кровать. Сам же опустился на колени передо мной, взяв за руку. «Прости, что я не сразу заметил твое состояние», произнес он, положив мою ладонь к своей щеке. «Я не хочу тебя терять, Алисия. Ты же знаешь, как я тебя люблю». Я задрожала от отвращения. Теперь меня такие речи не трогают. Это поначалу я прощала и верила, что он просто сорвался или был плохой день. А что еще чаще, что я недостаточно хороша для него. Я даже верила, что он любит меня. Это теперь я понимаю, что я буду виновата у него всегда, и повод для недовольства найдется. Спасибо тебе, сестра, что выдернула меня из этого кошмарного сна. Эдуард решил, что я замерзла. Снял домашние туфли с ног, помог укрыться, подоткнул одеяло. Я не хотела такой заботы. Уж лучше пусть совсем не замечает. За окном послышался скрип снега под ногами. «А вот и доктор Вейн», — с облегчением произнес Эдуард. Он держал мою руку в своей. Образец идеального мужа. Он помешан на идеальности, чистоте и порядке. «Да, просто стояла и упала», – доносился до нас обеспокоенный голос леди Равены. Доктор говорил намного тише, и я не слышала его ответа. Доктор Вейн был нашим семейным врачом, только он осматривал меня, и Эдуард ему доверял. Невысокий, пожилой толстячок, всегда в хорошем настроении, он умел дарить его и своим пациентам. «Ну-с, моя дорогая Алисия, чего это вы решили прилечь на полу?» – рассмеялся он, кивнув Эдуарду. «Других мест не нашлось?» Я натянуто улыбнулась ему в ответ. «Так получилось, доктор. Я не собиралась падать в обморок». Он взял меня за руку, нащупал бьющуюся венку и посмотрел на часы. Нахмурился. Посмотрел мои глаза и даже на язык. Не знаю, что он надеялся увидеть, но реальность ему не понравилась. Веселье куда-то подевалось, речь стала четкой, отрывистой. «Когда вы ели в последний раз?» – строго спросил он. «Утром», – тихо сказала я. «Что ели?» «Кусок хлеба, кажется». «Так, а вчера?» «Не помню», – солгала я. «Вы вообще мясо едите?» Я покачала головой. «Доктор, у нас мясо на столе каждый день», – разгневанно произнес Эдуард. «Я не спрашиваю ваше меню. Я спрашиваю, чем питается ваша жена», – резко ответил доктор. «Как много вы спите?» – продолжал он допытывать меня. «Нормально», – опять солгала я. «Алисия, не нужно придумывать», – рассердился доктор. «Я должен знать правду». «Я сегодня перенервничала из-за приезда матушки Эдуарда», – ответила я. «И это тоже способствовало вашему обмороку. Но реальная причина другая, моя дорогая», – тепло произнес доктор. «Вы мало спите, мало едите, и вот результат». «Так она не беременна?» – разочарованно спросила свекровь, а Эдуард нахмурился. Доктор, понимающе посмотрел на меня и произнес. «А что, есть еще какие-то признаки беременности, кроме обморока?» «Ее стошнило», – шепотом произнесла свекровь, словно говорила доктору нечто интимное. «Чем вас могло стошнить, если вы ничего не ели?» «Желчью, доктор», – обеспокоенно произнес Эдуард. «Если это не беременность, то что?» Доктор надавил пальцами мне над пупком, и я почувствовала пульсацию. «Не бойтесь, дорогая», – произнес доктор, заметив мой страх. «Это старый проверенный способ обнаружить беременность». «Боги, помогите, только не это!» Не знаю, что прочел в моих глазах доктор, но незаметно мне подмигнул. «Господин барон, вашей жене необходим отдых, хорошее питание и как можно больше гулять», сообщил ожидающему вердикта о моей беременности Эдуарду доктор. «Я пока сомневаюсь в беременности, но полностью исключить не могу». «Почему сомневаетесь?» – поинтересовалась свекровь. «Сильное истощение организма, полный упадок сил», – перечислил доктор и с жалостью посмотрел на меня. «В таком состоянии симптомы могут быть похожи, но в любом случае Алисия должна спать не меньше 8 часов, желательно еще часика-2 днем». Эдуард скептически посмотрел на доктора. «А кто будет домом заниматься? У нас званый ужин через неделю», – недовольно проговорил Эдуард. Его совсем не устраивали такие условия для жены. «Барон, я сейчас говорю о жизни вашей жены», – рассердился доктор. «Если она все-таки беременна, то с таким отношением к себе она не сможет выносить ребенка. Вы это понимаете?» Эдуард кивнул. Доктор не обвинял его, только возлагал ответственность за мое состояние. «Вот и замечательно», – обрадовался доктор. «Проследите, чтобы ваша жена ежедневно ела мясо, яйца, масло, мед. Как можно больше свежей выпечки». «У нас каждый день к ужину баранья нога», – недовольно поморщился, типа «ну и что еще ей надо?» «Как же я ненавижу эту баранью ногу! Меня стошнило от того, что я съела кусочек. Значит, добавляйте в рацион птицу, рыбу, другие виды мяса», – разозлился доктор. «Вам нужен наследник?» «Конечно», – в унисон пропел Эдуард со свекровью. «Значит, обеспечьте жене должное питание и уход. Никаких дел по дому. Я подчеркиваю, никаких дел», – разволновался доктор. «Прогулки, чтение книг, вышивка – вот и все, чем должна заниматься ваша жена, барон. И только положительные эмоции. Надеюсь, я все понятно объяснил». «Понятно все, кроме беременности», – пробурчал Эдуард. «Некоторые женщины настолько женственны, прошу простить за тавтологию», – пустился в пространное объяснение доктор. «Их организм чувствует появление новой жизни задолго до того, как это может понять медицина». «Моя жена из таких женщин?» – скептически посмотрел на меня Эдуард. «Вероятнее всего», – кивнул доктор. «Поэтому питание и уход, а через неделю я зайду и еще раз осмотрю вашу жену». Только бы Эдуард согласился. Мне нужны силы, чтобы наконец-то сбежать от него. Сегодняшний вечер стал последней каплей в чаше моего терпения.